Я уже было собирался спросить его, в чем, собственно, состояла эта работа, но что-то в поведении моего соседа удержало меня от такого вопроса. Однако, поразмыслив над нашим коротким разговором, я сделал некоторые собственные выводы. Итак, мне было сказано, что Холмс накапливает только те знания, которые имеют отношение к интересующему его предмету. Следовательно, все сведения, которыми он обладает, должны быть для него полезны. Я мысленно перечислил различные области знаний, в которых он успел показать свою необычайную компетентность. С этой целью, взяв карандаш, я сделал беглую запись. Получившийся список не мог не вызвать улыбки. Выглядел он так. Шерлок Холмс. Оценка его возможностей. Первое. Знания по литературе. Отсутствуют. Второе. Знания по философии. Отсутствуют. Третье. Знания по астрономии. Отсутствуют. Четвертое. Знания в области политики. Слабые. Пятое. Знания ботаники. Выборочно. Хорошо разбирается в белладонне, опиуме и всевозможных ядах. О садоводстве и огородничестве не имеет понятия. Шестое. Знания по геологии. Практические, но ограниченные. С первого взгляда определяет разницу между образцами почв. После прогулок показывает мне брызги грязи на брюках и по ее цвету и составу определяет, в какой части Лондона побывал. Седьмое. Знания в области химии. Глубокие. Восьмое. Знания в области анатомии. Точные, но бессистемные. Девятое. Знания уголовной хроники. Огромное. Похоже, знает подробности всех ужасных преступлений, совершенных в нашем столетии. Десятое. Хорошо играет на скрипке. Одиннадцатое. Отличный боксер. Искусно обращается со шпагой и другими видами холодного оружия. Двенадцатое. Обладает хорошими практическими знаниями британских законов. Дочитав до этого места, я в отчаянии швырнул список в камин. «Если бы я только мог узнать, для чего ему все это нужно», — пробормотал я, «но, видимо, у меня ничего не получится». В течение первой недели или около того нас никто не навещал, и я уже начал думать, что мой сосед, так же, как и я, не богат друзьями. Однако вскоре обнаружилось, что у него довольно много знакомых, и все они из разных слоев общества. Одним таким знакомым оказался щуплый, болезненного вида человек с каким-то крысиным лицом и темными глазками. Его представили мне как мистера Лестрейда. В течение одной недели он нанес нам 3 или 4 визита. Кроме того, однажды утром нас посетила одетая по последней моде девушка и провела в нашей квартире не менее получаса. В тот же день явился седой, потрепанный визитер, похожий на еврейского торгаша. Мне показалось, что он был чем-то взволнован. За ним следом пришла неряшливо одетая старуха. В другой раз с моим соседом беседовал седовласый джентльмен, затем носильщик с железнодорожного вокзала в униформе из вельветина. Когда кто-нибудь из этих неподдающихся систематизации личностей появлялся в нашей квартире, Шерлок Холмс спросил разрешения принять посетителя в гостиной, и я вынужден был удаляться в свою комнату. Но он всегда извинялся за причиненные мне неудобства. «Мне приходится использовать эту комнату как рабочий кабинет», — говорил он. «Эти люди — мои клиенты». У меня снова появилась возможность задать ему прямой вопрос, но из деликатности я не решался этого сделать. Мне казалось, что у Холмса есть какая-то веская причина не говорить о своей работе. Но он вскоре сам опроверг эту мысль, добровольно коснувшись запретной темы.